Только впереди сидит какая-то старушка с детской коляской в широком проходе. Больше никого. Алена Слюсарева надеялась, что народу будет много, в толпе легче затеряться и спрятаться. Но многие пассажиры вышли на предыдущей остановке у Эриксдальского спортзала и поспешили все из себя такие, со спортивными сумками, на свои тренировки. Они съехали с кольцевой и сделали поворот на Южную больницу, в которой она успела побывать вместе с Дмитрием несколько лет назад. Тогда один из клиентов, которому захотелось эдакого, натворил таких дел, что сами они все расхлебать не могли. Пришлось ехать в больницу. Небольшой крюк, потом немного по кругу. Остановка была прямо напротив главного входа. Она не нажимала кнопку «Остановка по требованию», но водитель сам остановился, открыл дверь и даже заглушил двигатель. Она огляделась вокруг. Но если кто за ней и наблюдал, он делал это так, что она его не видела. Алена низко опустила зонт, так что он касался лица. Дождь не стихал, но она уже зашла с мокрой улицы в огромный зал приемного отделения, внимательно изучила металлические таблички, которые висели на стенах. Из-под тишка рассмотрела посетителей, сидевших на черных дерматиновых скамьях, попивая кофе из бумажных стаканчиков, а затем коридоры, которые вели в разные отделения. Никто на нее даже внимания не обратил. Все до единого занимались только одним — лечили собственный организм. Она прошла дальше, взяла немного правее, в сторону газетного киоска и цветочного магазинчика. Купила коробку шоколадок, еженедельник и готовый букет в прозрачной упаковке. Расплачиваясь, она всем своим видом показала, что, как и все остальные здесь, идет навещать больного. Абсолютно точно так же. Лифт хирургического отделения оказался далеко. Проходя по длиннющему коридору, который сам по себе был как целый дом, она встретила и только что поступивших больных, направлявшихся на разные обследования, и почти совсем зачахших, не понимающих, кто они и что тут делают. Коридоров, выходящих в тот, по которому она шла, было множество и справа, и слева. Это ей не понравилось. Лифт стоял с открытыми дверями в ожидании Алены. 7 этажей. Пока она ехала наверх в тесной кабинке, из зеркала на нее смотрела девушка в огромном дождевике, явно с чужого плеча. Ей было 20 лет, и она хотела только одного — попасть поскорее домой. Когда двери лифта открылись на 7-м этаже, она резким движением выставила букет и коробку шоколадок прямо перед собой, как щит. Но ей попался только врач, который быстро прошел мимо и скрылся за дверью в середине коридора. Еще 2 пациента вышли из двери напротив. Простая больничная одежда, пластиковые браслеты на запястьях. Она еще подумала, долго ли они тут лежат, как будто для нее это что-то значило. Холл, где смотрели телевизор, был справа. Она услышала громкий голос диктора новостной программы, время от времени прерывавшейся заставкой, и попыталась хотя бы на несколько минут принять важный и серьезный вид. Увидела охранника, который стоял совсем близко. Зеленая форма, дубинка, наручники, сложные на груди руки. Его голова была повернута к тем, кто сидел на диване. 2 молодых человека, оба не в больничной одежде. Рядом сидела женщина. Лицо все в синяках и ссадинах, одна рука в гипсе, взгляд отсутствующий. Она смотрела прямо на диктора, но не видела его. Алена думала, что Лидия хотя бы на секунду взглянет на нее, но та сидела не шелохнувшись, как будто вокруг вообще никого не было. Еще несколько шагов, и она прошла мимо них. Прямо перед ней коридор заканчивался дверью туалета для инвалидов. Она открыла ее, вошла и заперлась изнутри.